Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 30 марта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сегодня состоялось пленарное заседание Национального собрания. Французский сопредседатель Минской группы удивлен красотой Степанакерта. НПО «Материнство» организовало очередной круглый стол. Итак, подробности новостного блока. Указом президента НКР Баку Саакяна за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащий Энской воинской части армии обороны Артак Рафаэлян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Вчера президент НКР Баку Саакян созвал расширенное совещание, посвященное процессу реализации конституционных реформ. В своем слове Баку Саакян отметил, что реформы требуют от государственной системы объемной, систематизированной, длительной, активной и целенаправленной работы. Глава государства подчеркнул, что залогом успешного осуществления конституционных реформ являются сознательное отношение всех компетентных органов и ответственных лиц к решению поставленных перед ними задач, скоординированная и согласованная работа. При этом президент выразил уверенность в том, что будет проведена плодотворная работа и сделано все возможное для обеспечения реализации конституционных реформ и претворения Конституции в жизнь. В совещании приняли участие председатель Национального собрания Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутюнян, представители законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Вооруженные силы Азербайджана в ночь на 30 марта около 50 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Противник произвел более 500 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра, в том числе и снайперских винтовок. Вооруженные силы Азербайджана вели наиболее интенсивный огонь из снайперских винтовок на юго-восточном и восточном направлениях линии соприкосновения, произведя 86 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны с целью подавления активности противника прибегли к ответным мерам и продолжили уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. На сегодняшнем пленарном заседании парламент внес дополнение и изменения в ряд законов, в частности о воинской обязанности, об оружии. Парламентарии заслушали информацию председателя Совета общественной телерадиокомпании НКР Нурека Гаспаряна о деятельности в 2016 году. Тема очередного организованного НПО «Материнство круглого стола» имела актуальное звучание «Народ, семья, армия». Открывшее мероприятие председатель НПО «Материнство» Гасмик Микайлян пригласила на обсуждение представителей государственных органов, НПО, учителей и школьников. Актив, бац, хамарзак, конструктив, аминакаревура, арачаркуцутеров. Краткие выступления имели историк мэр Арутюнян. Պատմության ողջ ընթացքում միշտև մեր բանակը ստացել է ժողովրդի աջակցությունը։ Ազգային բանակ հասկանում ենք նշանակում է, որ այդ բանակը ծառայում է ազգին, հենց ազգը ինքը բանակ է։ Պոետը Սերվարդ Մարկարյան. Երեկվա հերոսին կերտել ենք մենք, մեր ծնողները, մեր մայրերը, մեր ուսուցիչները կերտում են այսօրվա հերոսին եւ կերտելու են վաղվա հերոսին։ Директор военно-спортивного лицея Иванян Ваграм Акопян. Վստահ եմ եւ հպարտ եմ, որ մենք ունենք այսպիսի առողջասարակություն, որոնք կանացեն բանակի թիկունքում։ Далее завязался откровенный и заинтересованный разговор. Однозначно была отмечена непосредственная связь и взаимодействие трех составляющих темы дискуссии. В качестве обоснования были процитированы слова президента Баку Саакяна, что защитниками Арцаха являются все 150 тысяч его населения. Մենք ունենք 150 000-անոց բանակ, դա մեր ժողովուրդն է, մեր ողջ ժողովուրդը, 150 000 բնակիչ. За регулярное проведение круглых столов на злободневные темы, в том числе с участием депутатов, высказались проректор Арцахского госуниверситета Витя Ярамишан, журналистка Софья Саркисян. Ортопед организации АИМЕД, врач армянского происхождения из Франции Макартич Карапетян осуществляет в Республиканском медицинском центре НКР бесплатный прием, консультации, а также оперирование. В шестой раз он приезжает в Арцах. Мы находимся здесь, чтобы представить нашим коллегам последние новшества в области травматологии, а также поделиться опытом, отметил он. Травматолог Республиканского медицинского центра Карен Давтян сообщил, что уже осмотрено 50 пациентов. Приезжая в Арцах, Макартич Карапетян каждый раз вносит свой вклад, организовывая бесплатный прием пациентов, обследование и производя хирургические операции. У нас в больнице есть соответствующее оборудование для проведения операций, однако нам немного не хватает профессионального опыта, сказал Давтян, добавив, что Макартич Карапетян запланировал 5 операций. Французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти удивлен красотой Степанакерта. Своими впечатлениями дипломат поделился на брифинге по итогам состоявшейся 28 марта в Степанакерте встречи сопредседателей с президентом НКР Баку Саакяном. «Прежде всего хочу выразить свою радость в связи с посещением Степанакерта. Я здесь в первый раз. На Кавказе я был несколько раз и даже в молодости. Первые впечатления абсолютно позитивные. Для меня сюрприз, насколько ваш город красивый», – отметил Стефан Висконти. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С 25 по 27 марта в городе Ереване состоялся розыгрыш Кубка Армении по кёкушин-карате, организованный Федерацией кёкушин-карате Армении под руководством президента Федерации, обладателя черного пояса 4-го дана Андроника Акопяна. Это ежегодный турнир, который проводится уже более 10 лет. В мероприятии приняли участие более 200 спортсменов. Команда каратистов детско-юношеской спортивной школы города Степанакерта во главе с тренером Суреном Абрамяном приняла участие в турнире и вернулась домой с наградами. О том, как проходили соревнования, какие результаты, в слове тренера. Соревнования прошли на очень высоком уровне. Судейский состав был хорошо, профессионально подготовлен. Мы довольны работами судей. Относительно участия спортсменов. Наши спортсмены показали свои результаты неплохо. Со мной вместе 5 человек, 4 спортсмена. На этот раз у нас были 2 третьих. Ванес Саркисян и Олег Исраилян. По сравнению с прошлым разом, у них был результат вторые места. Но я думаю, что во многом это зависит от меня лично. Большой спрос, большая ответственность на мне. Но с точки зрения своих возможностей, дети показали неплохо. На этих соревнованиях были ли спортсмены из других стран? Помимо наших спортсменов, в этих соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии. И в основном были спортсмены из Армении. Если сравнить бои наших спортсменов с грузинскими, у них какая-то особая техника? Они применяют ту же самую технику. Просто они подготовлены намного лучше. Какие планы у вас в ближайшее время? У нас намечаются экзамены на очередные пояса, плюс ряд мероприятий, которые будут проводиться как в Республике Армения, так и за ее пределами. Впереди у тренера и спортсменов предстоит большая работа. Это и подготовка к экзаменам, к очередным соревнованиям, одним словом, ежедневный кропотливый труд, который в итоге должен привести к успеху. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи Республики Арцах сообщает, что с 1 апреля возобновится культурно-развлекательная программа «Нагаш». Встречи будут проходить в культурном центре имени Шарля Азнавура по средам и субботам. Их начало в 15:00. Дополнительная информация по телефону 73-38-98. И о погоде. В пятницу 31 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, в отдельных районах с возможным усилением до 20 метров. Температура воздуха составит плюс 2, плюс 5 ночью, днем 10-15 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.